Глава 23. Встреча с болью. Она находилась в нескольких метрах от них. Похудевшая, бледная, со впалыми щеками и болезненно блестящими глазами. Но одета была хорошо, как и обычно. Высветленные волосы идеально уложены, безупречный макияж, ногти, как и всегда, темно-красного цвета. Ее любимого. Она переводила внимательный взгляд глубоко посаженных темных глаз сына на бывшего мужа. И явно не понимала, что происходит. Рядом с ней стояли две ухоженные женщины такого же возраста, в которых Игнат узнал двух ее подруг. Они часто бывали в их квартире, веселились вместе с матерью, но в отличие от нее меру знали. А вот мать не могла остановиться. «Сыночек!» – воскликнула она и протянула руки вперед, как в детстве, когда они с Катей подбегали и обнимали ее. Услышав ее голос, Ярослава вскочила с его колен, а он тут же подбежал к матери и крепко обнял ее. И тут же улыбнулся. От нее пахло не алкоголем, а дорогими духами, ее любимыми, изысканными, цветочно-пудровыми и стойкими. После того, как мать уходила из помещения, там еще долго оставался шлейф ее духов. Игнат мысленно сравнивал этот аромат с матерью. Даже когда ее не было с ним, ему казалось, что она рядом, наблюдает за каждым его шагом и влияет на его выбор. «Мама, я скучал», — искренне сказал Игнат, не отпуская мать. «Я тоже, мой хороший, я тоже», – прошептала она и, отстранившись, взяла его лицо в ладони, сухие и холодные, несмотря на жару. «Все время о тебе думала. Я так перед тобой виновата. Прости меня». Она говорила это каждый раз, когда они разговаривали по телефону, и начинала плакать. Игната от этого всегда ломала. «Мам, все хорошо. Я же тебе 100 раз говорил», — отмахнулся он, но перед глазами снова почему-то возникла сцена из прошлого, когда он нашел мать в отключке. «Почему ты не сказала, что приедешь?» «Хотела сделать сюрприз. Какой ты у меня красивый, сынок, такой взрослый. Скоро уже женится», — подхватила одна из подруг. Все подруги матери, видя его, начинали говорить о свадьбе, и это всегда бесило Игната. Но ответить ей он не успел. К ним грузной походкой подошел отец, не сводящий с матери пристального взгляда. «Здравствуй, Алина», — спокойно сказал он, хотя Игнат был уверен, что отец в бешенстве. «Откуда ты здесь взялась?» Мать отпустила Игната и вскинула подбородок. «А что, тебе еще не доложили, что меня выписали, Костик?» Так же спокойно спросила она. «Мое лечение закончилось, и я вернулась домой. Пока что поживу у подруги». Мать кивнула на вторую подругу, которая смотрела не на отца, а на мачеху. Взгляд был оценивающе надменным. «Мы с супругом тоже купили здесь домик», — подхватила она. «Неплохое место, хороший воздух, а комнат много, на всех хватит. Я и решила Алинчика пригласить». «А, вот оно что», — буравил ее взглядом отец. «У тебя же сегодня день рождения», — продолжала мать. «Я только сейчас вспомнила. Извини, без подарка, Костик. Но от всей души желаю тебе счастья. Как мы раньше здорово отмечали. Помнишь, твой последний юбилей праздновали в Швейцарии? Хорошее было время, да? А это твоя новая супруга?» Ее взгляд метнулся на мачеху, которая вместе с Ярославой стояла у качелей. Обе молчали и не сводили глаз с матери Игната. «Да», — сухо ответил отец и добавил очень тихо, так, чтобы не услышала мачеха. «Алина, закатишь скандал, пожалеешь». «Какого ты плохого обо мне мнения?» «Я слишком хорошо тебя знаю. Ты не просто так здесь очутилась. Повторяю, не устраивай сцен». В голосе отца послышался металл. Игнату тотчас захотелось толкнуть его в плечо, чтобы не разговаривал так с матерью. «Не переживай», — хмыкнула она. «Я умная девочка, знаю, что делаю». С этими словами мать обошла отца и направилась к мачехе. На ее лице застыла наидружелюбнейшая улыбка, и Игнату стало ясно. Мать приехала не просто так. Не тем она была человеком. «Здравствуйте, дорогая. Я Алина, бывшая супруга Костика». «А это ваша дочь, да?» – проворковала она. «Ой, вы очень похожи». Мать протянула руку, и мачехе пришлось пожать ее. И когда их пальцы соприкоснулись, Игнату показалось, что что-то произойдет. Но нет, все осталось как было, разве что воздух стал горячее. «Благодарю», – ответила мачеха. «Меня зовут Алина, а вас – Елена». Игнат не понимал, зачем мать говорит все это. Она прекрасно знала, как зовут мачеху. Он столько раз слышал, как мать проклинает ее, называя по имени. «У вас фотосессия, да?» «Семейная фотосессия», — кивнула Елена. Игнату показалось, что плечи у матери дрогнули. Но если она и почувствовала обиду или боль, то не выдала себя. А вот он напрягся, внезапно ощутив себя предателем. «Извините, на вашей свадьбе присутствовать не могла. Поправляла здоровье на море. Но искренне поздравляю, вы очень гармоничная пара. Костик умеет выбирать женщин. продолжала мать светским тоном. «Знаете, мы познакомились еще в университете, и он был, как сейчас говорится у молодежи, самым популярным парнем, поэтому девушек вокруг него всегда было много». «Но он выбирал самых лучших». «И любовниц он выбирал самых эффектных. Не мудрено, что остановился на вас». «Алина?» — предупреждающе произнес отец. Но мать все равно продолжала. «Вы прекрасны, Леночка. Даже не верится, что это ваша дочь. Такая взрослая девочка». «Благодарю вас», — ответила мачеха нейтральным тоном. «Нас часто принимают за сестер. Такая красивая». Легонько коснулась мать волос Ярославы, которая не сводила с нее напряженного взгляда. «Волосы замечательные. Знаете, у меня тоже была дочь. Наверное, она могла быть ровесницей вашей девочки. Признаться честно, когда я увидела ее и своего сына, мне на мгновение почудилось... Это же Катюша и Игнат. У них даже фотография, похожая, есть, где они вместе. Это было... было еще до болезни моей Катюши». Улыбка сползла с лица матери, и оно стало пустым. Маска была сброшена, и Игнат, заметив это, захотел ударить самого себя. Предатель. Он чувствовал себя предателем. Сердце болезненно сжалось. Да какого хрена он согласился на эту чертову фотосессию? «Алина, если хочешь поговорить со мной, давай пообщаемся тет-а-тет», — жестко сказал отец, давая понять, что разговор окончен. «Я рад, что ты хорошо себя чувствуешь и что тебя отпустили домой. Но еще пообщаюсь с твоим лечащим врачом. И надеюсь, ты не вернешься к своим прежним привычкам». Игнат вздрогнул. Отец говорил об алкоголе. «Матери нельзя пить. Ей даже видеть алкоголь нельзя. Она может сорваться, а потом снова попытаться сделать с собой что-нибудь». «Костик, спасибо за заботу, хороший мой, но я буду идти только вперед», — ответила мать, снова натягивая на лицо улыбку. «Я решила так во время лечения. Даже если мой мир рухнул из-за предательства любимого человека, я буду идти вперед. Ради сына». «Игнат, давай погуляем», — предложила мать, и он согласно кивнул. Реально скучал по ней. Но ее следующие слова стали для него хлесткой оплеухой. «Твоя семья не будет против? У вас все-таки праздник». «Это не моя семья». Сорвалось с губ Игната, прежде чем он успел подумать. Отец недобро прищурился, и парень понял, к этому разговору они еще вернутся. Этих слов отец не простит. Ну и плевать, главное, что с матерью все хорошо. «Да что ты такое говоришь?» — покачала головой мать. «Костик, ты его отпустишь?» «Разумеется», — сухо ответил отец. «С тобой поговорю позднее. Нам есть что обсудить». «Вот и славно. Тогда идем, сыночек. Мама очень-очень по тебе скучала». С этими словами Алина взяла Игната под руку, и они действительно ушли. Он, мать и две ее подруги, которые просто источали яд. Спустя десятка два шагов, когда они отдалились на приличное расстояние, одна из них не выдержала и выплюнула. «А эта потаскушка неплохо играет роль хорошей женушки. Алин, ты просто супер-женщина. Нервы стальные. Я бы на твоем месте этой мрази глаза выцарапала». «Дешевая шваль». Неохотно согласилась вторая. «Из тех, кто охотится за богатыми мужиками. Перед каждым ноги готовы раздвинуть. Костя вроде бы умный мужик, а попался». «Все мужики слабые на одно место. Какими бы умными ни казались», — возразила первая. «Костя такой же. Не той головой думает». «Не обсуждайте отца», — резко оборвал их Игнат. «По крайней мере, при мне». Странно. Сам он мог говорить об отце разное. Но когда кто-то другой говорил о нем плохо, Игнат начинал злиться. Подруги матери многозначительно переглянулись, но ничего не сказали. Зато сказала мать. «Девочки, спасибо вам за помощь. Вы у меня самые лучшие. Я сейчас погуляю с сыном, а потом к вам вернусь». Подруги, разумеется, согласились и, кинув на Игната насмешливый взгляд, ушли. Они с матерью остались вдвоем. Она все так же держала его под руку. Лицо ее стало усталым. В глазах затаилась печаль. Мать снова сбросила маску. Не видела смысла притворяться рядом с сыном. «Как ты, мой хороший?» — потухшим голосом спросила она. «Все хорошо, мам. А ты?» «Как ты?» — по телефону почти ничего не рассказывала. Они гуляли почти час и все это время разговаривали. Игнат пытался понять, как мать себя чувствует. Что у нее на душе и, самое главное, не собирается ли она снова себе навредить. Ощущение того, что он предатель, не проходило, хотя она не сказала ему ни единого слова. Но в самом конце, когда они опустились на лавочку в лесопарке, что находился на территории поселка, мать расплакалась. «Я ведь действительно на миг подумала, что это ты с Катюшей?» Сквозь слезы проговорила она, пряча лицо в сухих холодных ладонях. «И я вдруг подумала, новая жена Костика украла и моего мужа, и сына, и дочь, всю мою жизнь. Господи, моя девочка, моя бедная доченька, моя Катюша. Почему она ушла так рано? Я осталась совсем одна, совсем. Лучше бы ты меня забрал». Мать подняла заплаканные глаза в темное небо, словно оно могло слышать ее. «Мам, а как же я?» — неожиданно спросил Игнат. Она с недоумением повернулась к сыну. «Что?» «А я? Как же я? Почему ты осталась одна? Разве я не с тобой, мам?» Ему хотелось прокричать эти слова во всю мощь легких, но он произнес их едва слышно. «Я же все понимаю, сыночек», — слабо улыбнулась мать. «Зачем тебе я, такая ненормальная мать-алкашка? Я же все понимаю, все. У тебя теперь нормальная семья». «Не говори глупости. Это не так, мама. Ты лечишься. Ну, хочешь, я останусь с тобой? Будем жить с тобой в нашей старой квартире, хочешь?» В голосе Игната слышалось отчаяние, и мать коснулась его щеки. Ему показалось, что до кожи дотронулись кусочком льда. «Сыночек, как бы я ни ненавидела твоего папашу, но понимаю, с ним тебе гораздо лучше, чем со мной. А я выкарабкаюсь, веришь маме?» «Веришь?» «Мам». «Игнат, не уходи от отца, не зли его», — зашептала мать, схватив его за руку. «Этот урод может вычеркнуть тебя из завещания ради своей шлюхи. Она крутит его и отберет все состояние. А оно твое, понимаешь? Оно принадлежит только тебе. Я уже просила тебя остаться в его доме, быть рядом, чтобы эта стерва не настроила отца против тебя. А она ведь только притворяется хорошей, Игнат. Наверняка та еще дрянь, подстилка. Но ничего, мама тебя защитит. Мама не даст тебя в обиду. Мама выведет эту суку на чистую воду. Я чувствую, милая Леночка не так проста». Она обняла Игната, и он почувствовал себя ребенком. Тем самым маленьким мальчиком, который скучал по маме и ждал у окна, когда она вернется домой. Так часто бывало, когда мать лежала в больнице вместе с Катей. Отец работал, а он сидел у проклятого окна и всматривался в дороги, ведущие к дому. Все ждал родителей. Мать успокоилась, отпустила его и улыбнулась. «Ты сильный мальчик и умный. Будь хорошим с отцом. Держи в поле зрения все, что он делает. Это ради твоего будущего, Игнат. Ему нравится играть в семью с этой тварью и ее дочерью? Пусть играет. А ты подыгрывай ему, как я и говорила. Ты все выдержишь». «Хорошо, мама», — устало пообещал Игнат. «Как же ему все это надоело». «Та девушка, дочь этой шлюхи, она напоминает тебе сестру?» — спросила мать неожиданно, всматриваясь в его лицо. «Нет, конечно», — резко ответил он. «Она не Катя, точка». «Тогда она же не нравится тебе?» — вопрос матери попал в самое сердце. Игнат вздрогнул. «С чего ты взяла, мам?» «Ну, я же не сразу подошла к вам, наблюдала издалека. Ты странно вел себя рядом с ней». Этими словами она его добила. Игнат вскипел, ощутив себя предателем. «Что за бред? Она меня раздражает. Такая же, как мать!» — фыркнул он. «Вот и правильно. Не ведись на нее. Ты же встречаешься с Алексой? Вот она, достойная девочка. А это не связывайся с ней. Ты же не такой, как отец». «Не такой, как отец». Эти слова засели у Игната в голове. И даже когда спустя час он возвращался домой, то слышал их. Игнат не хотел становиться таким, как отец. Он не сделает больно матери. Он хороший сын, не предатель. Отца и мачехи нигде не было видно. Толя тоже пошли пройтись, Толя куда-то уехали. Зато он встретил Ярославу. Она выходила из библиотеки с новой книгой в руках и, заметив его, нахмурилась. «Ты обидел отца», — сказала Ярослава. «Чем же?» «Когда сказал про семью, что это не твоя семья». «А ты что, считаешь себя моей семьей? Реально решила заменить мне сестру?» Игнат скривил губы в ухмылке. И неожиданно для себя схватил девушку за плечо, чтобы прижать к стене. Книга выскользнула у нее из рук и упала им под ноги. Игнат склонился к Ярославе, которая замерла, неотрывно глядя на него. И, борясь с диким желанием впиться в ее губы поцелуем, прошептал. «Ты никогда не заменишь Катю, понятно тебе? Никогда». «Я не собиралась. Что за больные фантазии, Елецкий? Отпусти меня!» — велела девушка. И Игнат в который раз поймал себя на мысли о поцелуе. «А ты попроси как следует», — предложил он, зарываясь носом в ее густые волосы. «Я хочу ее». Пронеслась в голове отчаянная мысль. «Прямо сейчас, прямо здесь». Он хотел чувствовать языком вкус ее кожи. Наматывать волосы на кулак. Оставлять засосы на шее и красноватые следы от пальцев на бедрах. «Что сказать? Волшебное слово «пожалуйста»?» — прищурилась Ярослава. «Для начала можешь сказать», — согласился он. «А не пойти ли тебе? Нахрен». Выпалила она и с неожиданной силой резко оттолкнула его, так что, не ожидавший этого, Игнат едва не отлетел в сторону. И как раз в этот момент в коридоре появились отец и мачеха. Вовремя, однако. У отца были бы вопросы увидеть он, что сын зажимает Ярославу. Не дожидаясь, когда отец поравняется с ними, Игнат скрылся в своей комнате, громко хлопнув дверью. «Он не предатель, нет. Нет. Да».